Спор об основах веры. Как и послание Петра Дамиане, Сефер Абрит начинается с обсуждения сущности божества. Они веруют в Троицу, Отца, Сына и Духа, и утверждают, что Творец есть Отец всему, и Он сотворил весь мир. Ответим им и скажем так. Я верю, что разум учит их, и знание склоняет их верить в то, что Он – Отец мира, и Он породил его и создал из ничего. Но кто заставит меня поверить, что у Него есть Сын? В ответ на этот довод верующего, еретик возражает, что он не может доказать это со стороны разума, но может зато привести доказательства из слов пророков, ибо все пророки говорили и предсказывали о Сыне. Тут он ссылается на стих. «Ибо младенец родился там, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исайя 9:6. По его мнению, такие имена подобают не человеку, а лишь Сыну Божию. Верующий, со своей стороны, утверждает, что это пророчество исполнилось в царе Хизкии, Езекии. Сравните еврейские возражения против идеи Троицы и христианский ответ на них, используя книгу Дамиани. Чем отличается отношение к этой теме евреев от отношения христиан? Уже первая тема «Сущность божества» высвечивает резкое различие между классическими еврейскими и христианскими полемическими сочинениями. Еврей порицает христианина за отсутствие логики в идее Троицы, по его словам, противоречащей разуму. Христианин отвечает ему доказательствами из Библии. По этому поводу Давид Флуссер пишет: «Уже из трудов Августина ясно, что в христианстве вера – это более абсолютное и автономное понятие, чем в иудаизме или исламе. Связь между верой и знанием в христианстве очень слаба, так что между этими сферами, верой и знанием, возникает в христианстве состояние крайнего напряжения. По этому поводу часто приводят слова одного из отцов церкви: «Верую, ибо абсурдно». Утверждение Флуссера основано на том известном факте, что основные христианские догматы веры чрезвычайно трудно защищать рациональными аргументами. Отсюда постоянная апелляция к библейским доказательствам. Здесь классические христианские сочинения, такие как труд Петра Дамиани, заметно расходятся с еврейскими книгами наподобие трактата Йосефа Кимхи. Кимхи, по большей части, обращается к доводам разума, используя библейские свидетельства лишь тогда, когда к ним прибегает христианин. Зато Петр Дамиани почти полностью отказывается от обращения к разуму, кроме как в обсуждении вопроса об изгнании евреев, предпочитая опираться исключительно на библейский текст. Следует упомянуть здесь исходную точку обсуждения. Для верующего библейские доказательства имеют преимущество перед доводами разума, ибо разум принадлежит человеку, а Библия – Богу. По сравнению с человеческим разумом, она представляет собой высшее знание, даже если его понять человек не способен. А по словам отца церкви Тертуллиана, именно потому, что он не способен. Однако заметим в скобках, что взгляд Флуссера на характер христианской веры, хотя и соответствует книге Петра Дамиани, все же несколько односторонен. В самом деле в христианстве есть догматы, не подлежащие разумному объяснению. И тем не менее многие христианские теологи пытались обосновать принципы веры с помощью философии. Во всяком случае, так обстояло дело в те эпохи, когда интеллектуалы мыслили в философских терминах. Само определение Троицы в христианском символе веры, включающем слово «лицо» и «сущность», использует понятия, заимствованные из греческой философии и приспособленные к нуждам христианства. Начиная с XII века, с расцветом схоластики, философские методы снова стали применяться для доказательства основных догматов. Примеры этого мы приведем ниже, когда речь пойдет о природе божества. В свою очередь, и Йосеф Кимхи, подобно многим другим еврейским авторам, недовольствовался аргументами от разума, направленными против Троицы. Он оспаривал христианское толкование Библии. в ответ на христианскую трактовку истории с Авраамом и ангелами, которую мы встречали у Петра Дамиани, Кимхи пишет. «Сказал еретик, я покажу тебе в книге Торы Моисеевой ту Троицу, в которую мы верим. Когда Авраам сделал обрезание, явился ему Бог, как сказано, и явился ему Господь в Дубравы Мамре. Когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Сперва он увидел одного, а помолился трем. Сперва он увидел одного и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». А вслед за тем сказал, «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба». И так далее. И вот вначале он сказал это в единственном числе, а после увидел троих и сказал во множественном числе. И это и есть те трое — Отец и Сын и Дух. Сказал верующий, когда вначале сказано «И явился ему Господь, явился ему Святой, да будет он благословен, чтобы открыть ему тайну разрушения Содома и Гоморры», и вот говорится — «Он возвел очи свои и взглянул, то есть возвел очи свои и посмотрел в другое место, после того, как ему явился Бог. И когда он вначале говорит в единственном числе, «И если я обрел благоволение перед очами твоими» и так далее, то он это сказал самому важному среди них. Ибо таков обычай, что когда кто-то видит людей и хочет, чтобы они у него погостили, то он обращается к тому из них, кто выглядит самым важным. Так говорит человек, «Пожалуйста, погости у меня, ты и твои товарищи, а я приготовлю вам еду». Какую проблему пытаются разрешить обе стороны, обращаясь к библейскому тексту? Сходным образом Кимхи дает ответ и на другие христианские толкования, помимо того, он указывает своим читателям на разночтение между еврейской Библией и ее латинским переводом. Вот, например, его пояснение к Исаии 7:14, тому стиху, который, как мы видели, христиане приводят в доказательство того, что Мессия должен родиться от девственницы. «Сказал еретик, но я спрошу тебя об одном месте у Исаии, о котором ты не сможешь отрицать, что это пророчество о Иисусе и Марии. Там сказано, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануэль». А нет другой девы, которая бы родила, кроме Марии, а Иисус – Сын Божий. Поэтому и названо ему имя Иммануэль, на иврите «С нами Бог». И сказал верующий, нет в Библии этих слов. Но ваш переписчик Геронимуш, переводчик Иероним, вводит нас в заблуждение. Ты сказал, «Се дева в чреве примет», а в Библии сказано, «Вот молодая женщина в чреве примет». Ведь слово «альма» означает просто молодую женщину, будь она девственницей или замужней. Христианский текст испорчен переводом Иеронима, говорит Кимхи, хоть и большая часть его перевода и точна, кроме некоторых слов, которые он, Иероним, не понял, или они противоречили его вере, или он их заменил, превратив корень веры в полынь.